Часть седьмая. Фишер. Глава первая, в которой Зверев навестит старых знакомых, а потом горько пожалеет о том, что не сумел, без сожалений, расстаться с пачкой папирос. Попав в трудную ситуацию, он решил отбросить лишние сантименты и заявился к Ковальским. Когда дверь открыл хозяин дома, он был, безусловно, удивлен. Со свойственной ему бесцеремонностью Зверев сказал с порога: «Мне нужно переночевать. Я решил остановиться здесь». После этого он вошел в дверь, снял ботинки и пиджак, прошел в комнату и огляделся. «Мне нужна какая-нибудь одежда, пока мои вещи будут сушиться». Ошалевший от подобной бесцеремонности Болеслав Янович начал заикаться. «Вы что, пьяны?» «Еще нет, но от спиртного не откажусь». Замерз, как собака. На шум вышла Рита и тоже остолбенела. «Паша, у меня неприятности. Мне некуда идти, поэтому найди мне какую-нибудь одежду и просуши мои вещи». «Ну, знаете ли...» — воскликнул Болеслав Янович звонким фальцетом, но жена одарила его таким взглядом, что он тут же замолчал. Порывшись в шкафу, Рита подала Звереву махровый халат, который был ему изрядно велик, но это было даже кстати, и отправилась на кухню. Через 5 минут Зверев уже сидел за столом, перед ним стояла непочатая бутылка столичной, сковородка, на которой шкварчала яичница из 3 яиц, на столе лежал нарезанный хлеб и ломтики сала. Болеслав Янович ушел в спальню и больше не появлялся до утра. Пока незваный гость ел, на кухню зашла маленькая Роза. Зверев впервые немного смутился. «Привет», — сказал он. «Здравствуйте. Я вас помню», — сказала девочка серьезным тоном. «Вы человек, которому мы все очень обязаны». «Так мама говорит». «Мама что же, обо мне иногда вспоминает?» «Очень часто. Она говорит, что вы мой спаситель». Он оторвался от еды, вытер губы салфеткой и пожал плечами. «Ты уж прости меня. Злые люди пришли в мой дом, и я вынужден прятаться от них». «Вы же милиционер. У вас и пистолет, наверное, есть. Почему же вы не убьете всех тех людей, из-за которых вам пришлось покинуть дом?» Зверев смутился еще больше. «Видишь ли, Роза, эти люди не настолько плохи, чтобы я их убивал. Они не заслуживают смерти. Просто они думают, что я плохой. А это не так». «Вы неплохой. Плохими были те люди, которые держали меня в заперти. Вот их следовало убить, это точно». В комнату вошла Рита и строго сказала: «Ступай спать, уже поздно». «Ну, мама, можно я еще посижу? Я не буду приставать к дяде. Просто посмотрю на него. Тогда я была испугана и не успела как следует его рассмотреть. А я хочу его запомнить». Зверев почувствовал себя неуютно. Поврежденный на его лице нерв начал подергиваться. «Ступай. Для того, чтобы наш гость победил своих врагов, ему нужен покой, а ты ему будешь мешать». Рита обняла дочь, потом поцеловала в щеку и вывела за дверь. После этого она вернулась и встала у стены. Зверев поднялся. «Ты уж прости, что я вот так. Мне и впрямь некуда было идти». «Перестань», — сказала Рита усталым голосом. «Даже если ты будешь приходить каждый день, я все равно буду чувствовать себя обязанной. Ты спас самое дорогое для меня существо. Знаешь, налей-ка ты и мне». Зверев налил водку в рюмки, они выпили. Осушив стопку, Рита немного ожила. Ее щеки начали розоветь. Он спросил, очевидно, потому что не мог не спросить: «Я вижу, у вас все хорошо. Болеслав снова играет в театре. Пока что ему не дают главных ролей, но он выступает регулярно, приносит зарплату, уделяет Розе время. Это так здорово. Ты не поверишь, как это здорово. Не пьет. Вообще не пьет!» Рита осеклась, прижав ладонь ко рту, видимо, почувствовав, что сказала это громче, чем хотелось. «У нас теперь снова семья. У нас все хорошо. Я знаю, что не должен был приходить. Когда все кончится, я обещаю, что ты обо мне больше не услышишь». Рита снова прижала ладонь ко рту, сглотнула и улыбнулась. «Спасибо тебе. Спасибо за все. Перестань. Я рад, что у тебя все наладилось». Рита отвернулась, кивнула и поправила лежавший на ее плечах платок. «Я постелила тебе в детской. Роза ляжет со мной. Не беспокойся, места для всех хватит». «А муж?» — смущенно спросил Зверев. Рита резко обернулась и притворно сурово добавила: «Найдется место и ему». После этого оба рассмеялись. Поезд должен был прийти в 9:40. Зверев пришел на вокзал раньше, на целых полчаса, и уже ругал себя за это. Сейчас, когда его разыскивает госбезопасность, он старался избегать людных мест, рискуя быть узнанным. Дождь, который накрапывал всю ночь, так и не утих, но это было на руку Звереву. В солнечную погоду спрятаться было бы гораздо сложнее. Он кутался в воротник, но не столько от дождя, сколько желая скрыть от окружающих свое лицо. Он нуждался во времени и должен был во что бы то ни стало выиграть время. Одни сутки, даже чуть меньше суток. Народу на перроне, несмотря на дождь, было много. Зверев с легкостью смешался с толпой. Сегодня на нем были шляпа с широкими полями, балоневый плащ и кашемировый шарф, которым он обмотал лицо так, что над ним виднелись лишь глаза. Этим одеянием Зверева наделила Рита, позаимствовав его из старого гардероба Болеслава Яновича. Муж Риты был несколько крупнее Зверева, поэтому в этой одежде он чувствовал себя очень неуютно. Помимо всего, ему очень хотелось курить. Зверев посмотрел на висевшие над перроном огромные вокзальные часы. До прибытия оставалось еще несколько минут, и, оглядевшись по сторонам и не увидев вокруг себя ни одного человека в форме, он наконец-то решился. Он сорвал с себя уже изрядно бесивший его шарф, раскурил папиросу и почувствовал некоторое облегчение. Диспетчер гнусавым голоском сообщила, что с первого пути через 2 минуты отбывает московский поезд. Большинство пассажиров тут же ускорили шаг, провожающие отступили, и перрон несколько опустел. В этот момент из здания вокзала показались еще двое. Плотного, немолодого мужчину в шляпе и пиджаке в полоску сопровождала невысокая женщина в черной шляпке с огромным бантом. В руках у мужчины был небольшой чемодан. Женщина шла налегке. Укрывшись одним огромным зонтом и рассекая как тараном толпу, эта парочка величаво направилась к 5-му вагону. Зверев тут же признал Зиночку и ее влиятельного мужа. Загасив папиросу пальцами, Зверев отбросил ее в сторону и поспешил намотать на себя свой злосчастный шарф. В этот момент его задел какой-то незнакомый парень. «Эй, дядя, что за дела?» Чуть больше 20, наколки на руках. Парень всю дорогу скалился, словно нарочно стремился продемонстрировать окружающим 2 стальные коронки на передних зубах. Незнакомец подхватил выброшенный окурок и помахал им перед самым носом Зверева. «Жируешь, фраерок? А люди в наше время голодают, когда ты такие козырные чинарики коцаешь. Нехорошо». Парень снова оскалился. «Ежели такой богатый, так, может, угостишь нормальной папироской?» Зверев стиснул зубы и протянул парню пачку казбека. Тот, вместо того, чтобы взять одну папироску, бесцеремонно вырвал у Зверева всю пачку и сунул ее в карман. «Это намокло!» Парень бросил под ноги только что подобранную им папиросу, а пачку, протянутую Зверевым, сунул в карман. «Так что покурим эти». Парень резко поддался вперед, выдвинув нижнюю челюсть, гыкнул и собирался было уйти, но не успел. Зверев шагнул вперед и ударил незнакомца носком ботинка по голени. Глаза парня округлились, рот приоткрылся. Зверев же в этот момент ухватил кисть противника и вывернул ее так, что парень надул щеки. «Стоять, фиксаты!» Фиксаты — человек, имеющий вставные зубы или коронки на передних зубах. Процедил Зверев, крепко держа кисть противника и прижимая его к себе. «А ты ничего не забыл?» Парень заскулил. «Чего забыл-то?» «Поблагодарить за папиросы, вот чего!» «Да пошел ты!» Зверев еще сильнее вывернул запястье. «Пусти! Пусти руку, сука, а то я тебя на шнурки порежу!» «Угрозы? Да неужели?» Зверев ударил ботинком по второй ноге Фиксатова. Тот заскулил. Его лицо стало похоже на перезревший помидор. Зверев слегка ослабил хватку и вывернул ее снова со словами: «А вот за суку я тебе могу и обе руки сломать!» «Все, все, я все понял!» «Не слышу слов благодарности!» «Благодарствуйте! Спасибо за папироски!» «За папиросы поблагодарил! А теперь извинись за сказанное!» Продолжал поучать хулигана Зверев, все еще держа его руку. «Простите, простите, пожалуйста, а больше так не буду, мамой клянусь, век воли не видать!» Зверев оттолкнул парня со словами: «Топай, басота, и больше не смей к приличным людям приставать, а то закрою на всю катушку». Парень тут же отскочил, испуганно огляделся по сторонам. «Так ты что, мент?» «Вали, гаденыш, а то сейчас еще и за мента ответишь. Если ты, в смысле, из органов, то чего ж ты шкеришься, как мышь? А вот это не твое дело. Проваливай, пока я снова не рассердился». Фиксатый хмыкнул и протянул Звереву его казбек. «Себе забери», — сказал Зверев и направился вдоль перрона. В этот момент раздалось шипение, и московский поезд тронулся с места. Не успел Зверев пройти полсотни шагов, как его уже окликнули. «Одну минуточку, гражданин, предъявите документы». Рядом со Зверевым, откуда ни возьмись, появился крепкого вида милицейский старшина с густыми усами. «Вот и нарвались!» «А в чем, собственно, дело?» — поинтересовался Зверев, инстинктивно втягивая шею в плечи. «Я видел, как вы только что ударили вон того парня. Предъявите документы, по-хорошему прошу». Зверев начал шарить по карманам, судорожно соображая. Предъявить свое удостоверение он не мог. Если МГБ занялось им всерьез, на него наверняка уже разосланы ориентировки по всем отделениям. Слава богу, что этот старшина был из районного отделения и вряд ли знает его в лицо. Провозившись не меньше минуты, Зверев пожал плечами и сделал возмущенное лицо. «О, черт! Похоже, этот щенок вытащил у меня бумажник!» Зверев продолжал стучать себя по карманам, наблюдая хвост уходящего поезда, идущего на Москву. Часы над головой показывали 9:39. «Что вы говорите?» — деланно изумился старшина. «Документы он у тебя тоже вытащил?» «Что? Документы?» Зверев снова полез в карман. «Точно! И документы вытащил! Ты только подумай, старшина, вот же дрянь какая!» Милиционер подошел ближе. «В таком случае вы должны пройти со мной в отделение, чтобы написать заявление». «Зачем? Не нужно никакого заявления. Это же Леха, племянник мой. Это он шутит так. Вечером приду домой и уши ему стервицу надеру. Будет знать, как чужие вещи брать». «Леха, племянник, да что ты говоришь?» Старшина крутанул усы, покачал головой. «Шутит он у тебя так». «Шутит, шутит», — поддакнул Зверев. «А ты ему за это уши надерешь?» «Надеру, непременно надеру». «Видел я, как ты ему уши давеча крутил, как только руку не сломал». «Да-да, видел я все, что ты тут вытворял. Парень-то после общения с тобой еле ушел. Хромал, точно ему вагоном ноги переехало». Наконец-то диспетчер объявил о прибытии. Зверев снова посмотрел на часы. Поезд показался сквозь дождевую пелену. «Ладно, шутки кончились». Старшина снова огладил усы, и лицо его вмиг стало суровым. «Гражданин, опустите шарф, я хочу видеть ваше лицо». Зверев нехотя стянул с себя шарф и глупо оскалился. «Паша? Вот так встреча! А я смотрю, ты или не ты? А ты что здесь делаешь?» Зверев оглянулся. В нескольких шагах от него стояла Зиночка. «Ты же вроде бы с мужем была», — сказал Зверев, чтобы сказать хоть что-то и выиграть время. «А мой Герочка уехал. Да-да, уехал в командировку, в Москву. Так что до выходных я совершенно свободна». Зиночка многозначительно улыбнулась и словно бы только сейчас заметила старшину и одарила его надменным взглядом. «Что вам нужно, товарищ? Какие у вас вопросы к Паше?» «Паше. Значит, его зовут Паша». «Очень хорошо. Ну а фамилию вашу, гражданин, мы в отделении выясним», — пробасил старшина. «Пройдемте. Поскольку у вас нет документов, вы задержаны для выяснения личности». Глаза Зиночки округлились. «Что вы такое несете, милейший? А вы бы не вмешивались, гражданочка?» Старшина козырнул и нахмурился еще сильнее. «Кого это вы тут собрались арестовывать?» Зиночка распалилась не на шутку. «Да вы хоть знаете, кто это?» «Я пока что никого не арестовываю. Этот гражданин задержан мной и проследует в отделение для выяснения личности». Зиночка была чуть ли не на две головы ниже своего собеседника, но со стороны было трудно сказать, кто из этих двух одерживает верх. Зиночка держала в руках зонт и не замечала, как капли с него стекают старшине на фуражку. «А чего тут выяснять? Это Зверев! Он милиционер, такой же, как вы, только он старше. Я не знаю, он начальник чего-то там. Зверев, ты совсем язык проглотил. Объясни же ему, кто ты такой». Зверев тем временем напряженно заглядывал в окна идущего мимо него поезда. Счет шел на минуты. Поезд уже сбавил ход. Увидев седьмой вагон, Зверев шагнул к нему. Старшина тут же ухватил Зверева за рукав и положил руку на кобуру. «И зачем я только связался с этим фиксатом?» — подумал про себя Зверев. «Отдал бы ему пачку, и все. А он, видишь ли, не удержался». Все, что произошло потом, заняло не более полминуты. Зверев ударил милиционера в солнечное сплетение. Тот крякнул и согнулся вперед. Фуражка с его головы упала в лужу. Зверев налетел, и его кулак обрушился на бритый затылок. Старшина рухнул на перрон. Зиночка закричала. Народ шарахнулся в сторону. Вдалеке раздался свист. Метрах в полста от Зверева появились еще двое в форме. Увидев, что старшина стоит на коленях, держась за голову, еще два милиционера бросились к Звереву, расталкивая прохожих и выхватывая на ходу оружие. Зиночка продолжала визжать. Зверев вытянул шею. Наконец-то он увидел того, кого так долго ждал. Зверев схватил Зиночку за плечи и легонько тряхнул. «Видишь парня в надвинутой на глаза кепке?» Зиночка вся тряслась и мотала головой. Зверев силой повернул женщину и указал на одного из пассажиров, только что покинувших седьмой вагон. «Ступай к нему и передай, что через час я буду ждать его в том самом месте, где прятали розу». «Паша, прекрати! Прекрати сейчас же! Какую еще розу?» — верещала насмерть перепуганная Зиночка. «Я ничего не понимаю». Зверев поднял голову. Двое в форме приближались. Времени объяснять что-то еще у него уже не было. Зверев оттолкнул Зиночку и бросился по перрону. За его спиной, не умолкая, верещала трель милицейского свистка.